Солнце безжалостно жгло, как перед грозой. Воздух над соборной площадью раскалился до сухого доменного жара, и люди с облегчением уходили в тень, где под сенью монастырских стен шла бойкая торговля товарами радость паломника. Бумажные иконки с изображением старца Досифея, роскошно изданные фолианты с житием святого и описанием его чудес, четки из ветвей священного кедра и кремешки с холма, где молился преподобный, торопливо перекочевывали в карманы, рюкзаки и пакеты. Лотки со святой водой манили жаждущих. Тут же с мнимой стыдливостью притулились пивные ларьки, обклеенные прелестительными картинками. На разливистый благовес тянулась к обители местная молодежь. Девушки в джинсах с сигаретками в лакированных коготках и молодые люди с мутными взорами и непроходящей пивной икотой. Они впервые пришли в монастырь и, тушуясь непривычной святости места, избегали поодиночке выходить на открытое пространство площади. Под стенами монастыря в березовой рощице табунились неформалы в цепях, булавках и стайлингах а-ля Антихрист со стороны похожих на взрыв сверхновой звезды. Даже эти дерзкие пасынки антикультуры не желали оставаться в стороне от торжества и открытия долгожданной тайны – завещания Досифея. Знойный воздух дрожал от колокольного звона. Под пение колоколов на белые плиты соборной площади десантировались господа-устроители. Высадив тело, очередной катафалк бесшумно отъезжал в арку, давая место следующему. Первым на стог награда выплыл владыка Валерий, похожий на фиолетового библейского Левиафана, проглотившего пророка Иону и три дня удерживающего его в чреве. Что удерживал в чреве владыка, не догадывался никто из сомлевшей толпы на площади. Величественно благословляя паству, он двинулся к приготовленной трибуне. Ступенчатое возвышение, похожее на мавзолей, было обито голубым штофом и украшено золотыми шестиконечными звездами. Резкая, полная пружинистой злобы, на площадь выпрыгнула Ангелина Плотникова. Не удержав равновесия, она пошатнулась на вызывающе тонких каблуках, едва не свернув хрупкую щиколотку. Английский костюмчик из розовой лакированной кожи выдал короткий треск, словно подмышкой у Ангелины проснулся сверчок. Ее вовремя подхватили и вновь поставили на каблуки добрые молодцы из службы собственной безопасности. И не диво, что утратила она равновесие в эту ответственную минуту под блицами репортеров и прицелами телекамер. Мелеет и обмирает хрустальная жилка в глубине утеса. И сразу пустеют трубы завода. Но стоит владыке Валерию пропеть молебствие, насос вновь начинает качать внезапно подошедшую воду. Молебны всякий раз исправно помогали водяному делу, но ставили ее в жесткую зависимость от батюшки. Эта позорная кабала не могла длиться долго. Ровно в полночь, когда в небе расцветут, созреют и с шумом опадут гроздья салюта, в подвале монастыря сработает взрывной механизм. Ювелирно направленный взрыв уничтожит старинный шлюз, и вся сила водного потока устремится в трубы завода. После пуска первой очереди завода Ангелина тихо проложит дополнительную ветку водопровода и тем самым восстановит родник на радость паломникам. О том, что такая вода с привкусом ржавого железа и бурым осадком на дне уже не будет вполне святой, догадаются не сразу. А когда догадаются, подобные неурядицы покажутся мелким ссором перед грозным ликом грядущих перемен. Местное население скоро само собой изойдет под корень и будет заменено на исполнительных и плодовитых китайцев. Вымершие деревни пойдут под снос, и уже к следующей весне их распашут под угодья новой помещицы. Деликатно покачивая бедрами, Геля наконец взобралась на трибуну и встала слева от владыки. Теперь все, кто подходил под благословение и целовал десницу владыки Валерия, были вынуждены целовать руку и Плотниковой. Гладкий, как боровок шпалера, отчего-то ежился и чувствовал себя крайне неуютно в своем строгом костюме. Новый костюм повсеместно жал, а любимый молочно-белый от Гуччи, удобно разношенный и обмятый, он больше не наденет никогда. Вчера на встрече с горожанами он вновь уговаривал обиженных сосенчан жить дружно. В ответ его забросали целлофановыми пакетами с дрянью. Шпалера торопливо, насколько позволяла выдающаяся комплекция, прошмыгнул на трибуну и встал одесную от владыки. Вскоре все почетные гости выстроились по ранжиру. Из шести динамиков грянул хор «Славься». Едва стихла запись, до трибун долетели треньканье балалайки, визг гармоний и резкий петушиный тенорок. С вершины голубой пирамиды хорошо просматривалась пойма Забыти, часть Царева луга и дорога, ведущая к монастырю. Там толпился народ, которому не хватило места на площади, и резвились невесть откуда взявшиеся скоморохи. Рыжий мужичонка в пестрой рубахе наяривал на балалайке. Бурый, лоснящийся медведь играл на гармонии, кувыркался и потешал народ. Жемчужной россыпью взлетали и кружили над царевым лугом белые голуби. Люди тесно окружили скомороха.